Глава 63. Сверка и первичная отладка единой компьютерной модели продолжалась 2,5 часа. Приходилось отрабатывать несколько вариантов вводных для входа, а уже головной компьютер, которым был назначен бортовой вычислитель Альвестона, просчитывал тысячи подвариантов взаимодействия кораблей, учитывая время реакции их аппаратуры и разгонные характеристики. Сначала это делали статично. Все корабли оставались у причала, но последний час тесты делали в движении. Альвестон и корабль «Минер» начали двигаться в сторону переходного терминала, поскольку по сравнению со скоростным глейдером им требовалась фора. Все это время семеро десантников продолжали дремать, стараясь ни о чем не думать. Им нельзя было ни есть, ни заправляться муссом, поскольку предстояли серьезные нагрузки. Когда отладка была закончена, к ним в холл вернулся старшина и сообщил, что пора загружаться. Загрузиться в глейдер восьмером, десантники плюс пилот, оказалось не так просто. Рослым бойцам приходилось сгибаться вдвое и в некоторых местах между сидениями даже проползать. Это было связано с тем, что скоростные качества глейдера зависели не только от мощности двигателей, но в случае с глейдером и другими судами, использовавшими субволновые технологии, также от геометрических размеров и пропорций. Здесь главенствовал ступенчатый принцип прироста эффективности, и, достигнув определенного предела скорости, бессмысленно было наращивать мощность двигателей, не меняя геометрических размеров и пропорций. При этом масса судна значения не имела. Помимо того, что корабль выглядел приплюснутым, он к тому же имел форму яблочного семечка. Сложная погрузка заняла еще 40 минут, и все это время бойцы шепотом ругались, поочередно пролезая, сторонясь и пропуская друг друга, да еще ухитряясь протаскивать кофры с оружием. Разумеется, ни о каком туалете при такой плотной компоновке речи быть не могло. Универсальные защитные костюмы комплектовались специальными впитывающими подкладками. Однако, помимо этого, за двое суток до отправки бойцам запрещалось принимать твердую пищу, кроме специальных продуктов, остатки разложения которых выводились в жидкой форме. «Эх ты!» пробурчал один боец, втягивая живот и пропуская товарища. «Неужели нельзя было коробочку побольше найти?» «Да», — согласился другой. «Чтобы так, мест на 15». «Это невозможно, комрады», — сообщил с переднего места пилот. «Следующая кратность размеров — корабль на 60 пассажиров». «А почему нельзя сделать, скажем, на 30?» «Это не имеет смысла, поскольку эффективность такого аппарата будет такая, словно он тащит 60 пассажиров. А зачем тащить 30, как 60?» «Ни хрена себе!» – покачал головой боец, вытягивая ноги, чтобы устроиться на узком месте. «И какая же наука выдумывает такую ерунду?» «Математика. Хреново, значит, вы эту свою математику знаете, если не можете нормальные условия. Уй, ты подвинься, Шордер, а то я застрял. Ну, сделать-то». «Бери уже свою винтовку, Линз. Я устал ее держать в вытянутой руке». «Уже, приятель, уже. Давай ее сюда. Шордер, подайся назад еще раз». «Да сколько же можно?» Возмутился Шордер, которому досталось не самое удобное место.